Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин говорит по поводу слов «Хатта яшхаду ан ля илаха илля Аллах», пока не засвидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Частица «хатта» пока «халь хия литталиль нани анукатиль яшхаду», то есть «хатта» переводим как «мы воевали», то есть как правильно переводить. У нас «хатта» используется либо «литталиль», либо «лиль-илля». Либо «литталиль», я извиняюсь, либо «лиль-гая». «Талиль» – это причина, «гая» – это цель. То есть, если я переведу как «талиль», тогда я так говорю. «Мне было приказано воевать с людьми», мне было приказано воевать с людьми для того, чтобы они засвидетельствовали. Для того, чтобы они засвидетельствовали. То есть это причина того, что Аллах мне позволил с ними воевать. Это как талиль называется. А гая цель, когда я говорю, то есть мне было приказано для того, чтобы они... Ой, до тех пор, пока они не засвидетельствуют. До тех пор, пока они засвидетельствуют. То есть в первом смысле мне было приказано для того, чтобы... А во втором, до тех пор, пока они засвидетельствуют. То есть, если засвидетельствуют, все, я с ними не вою. Я с ними не вою. Аль-джаваб ответ. Гия тахтамиль антакуна ли таалиль уалякина санядар. Есть вероятность того, что это таалиль. То есть, мне было приказано воевать с людьми для того, чтобы они засвидетельствовали. Однако, более правильно перевести, мне было приказано воевать с людьми, пока они не засвидетельствуют о том, что нет никого достойного поклонения. Я не укатилю или ан яшу. То есть я с ним воюю, пока они не засвидетельствуют. Вахатта татили талиль, вататили лая. Поэтому частица хатта указывает как на причину, так и указывает на цель. Факалю таали калю лян набраха алихи акифин. Всевышний Аллах субхану таля, допустим, говорил о многобожниках. То, что они говорили, мы будем здесь делать айтикаф. То есть рядом с этим, народ Муса алейхиссалям сказал, «Калю лян набраха алейхи акифин», мы будем рядом с этим быком, тельцом стоять, то есть пребывать, поклоняться ему, «хатта ярджи алейна Муса», до тех пор, пока не вернется к нам Муса. «Хази лильгая валятта сэху литалиль». То есть здесь понятный смысл, что здесь частица «хатта лильгая», то есть будем здесь сидеть для, до тех пор, пока Муса не вернется. И неправильно говорить, что мы будем здесь сидеть для того, чтобы Муса вернулся. Не такой смысл, да? А будем сидеть, пока Муса не вернется. Лянна бакай хума акифина аля льиджль ля истазим ульхудура Муса алейхиссалям. Потому что если они будут оставаться, этикаф делать рядом с этим быком, это же не обязательно, чтобы из-за этого Муса вернулся. Вакавлю аджалля ва аля анимуфикин. Что же касается слов Всевышнего Аллаха субхану тааля. Ля тунфику аля ман инда расуль ля хатта янфадду. Не расходуйте на тех, кто рядом с посланником Аллаха, мунафики сказали про сахабов, хатта янфадду, до тех пор, чтобы, то есть, чтобы, почему не расходовать, чтобы они, то есть, ушли отсюда из Медины. Чтобы они ушли из Медины. Фа хатта гуна ли талиль. В этом аяте хатта, частица хатта, талиль на причину, чтобы. То есть, не платите, не помогайте им деньгами, они же мухаджиры, приехали же бедными. И помогайте, чтобы они отсюда ушли. И это, баракаллаху фикум, отличительная черта мунафиков. Отличительная черта мунафиков. Каким образом, как это проявляется? Особенно это проявляется, баракаллаху фикум, у всяких хизбийских организаций. Часто мы слышали, это уляма, баракаллаху фикум, приходит какая-то хизбийская организация. Берет на попечительство какой-нибудь талиб аль-ильма. И говорят, брат, мы тебя будем поддерживать, бисмилля, занимайся, например, призывом к Всевышнему Аллаху, субхану ат-Али и так далее и тому подобное. Потом он начинает делать, они его поддерживают, допустим, вот много так студентов в разных арабских странах, потом приходит и начинает ему говорить. Вот ты вот эти вещи говоришь, можно ты про них не будешь говорить, про вопросы манхаджа, подчинения правителю, валиуль амр, вот это вот, можно ты не будешь говорить про ихванов? Он говорит, как я не буду про них говорить? Я же должен от зла предостерегать. Ну, брат, если ты будешь говорить, извини, у нас не получится тебя больше поддерживать. Понял, да? У нас не получится тебя поддерживать. Мало того, что баракаллаху фикум, они попали в дело мунафиков, у них проблемы в акиде, они забыли, что риск не они дают, а риск кто дает? Всевышний Аллах субхану ва тааля. Точно так же это проявляется на ком? Не на организациях, даже на простых братьях иногда бывают какие-то хорошие люди, ахль-хайр, богатые люди, начинают поддерживать каких-то требующих знаний и так далее, или же просто кому-то помогать, допустим, например, бедная какая-то семья. Какая-то бедная семья, например, начинает помогать. И приходит, например, к этой бедной семье, а вы кого слушаете? Мы то, а что вы этого не слушаете? А если вы этого не слушаете, а того слушаете, то я вам помогать не буду. Это баракалуфикум, дела мунафиков. Да бережет нас Всевышний Аллах Субхану Аталя от подобного. Ты ему помогаешь для того, чтобы он подчинялся твоим страстям, или для того, чтобы избавить его от нужд, и этим самым ты в судный день возьмешь вознаграждение. Кем бы он ни был, баракалуфикум, если он мусульманин, и в нем есть нужда, надо ему помочь. Надо ему помочь, баракалуфикум. Всевышний Аллах Субхану Аталя, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал о том, что в судный день Всевышний Аллах воскреснет и скажет: «О, раб мой, когда я заболел, ты меня не посетил». Он скажет: «Как ты заболел, я тебя не посетил?» Говорит: «Когда, говорит, мой раб такой-то заболел, ты его не посетил. Если бы ты меня посетил, то ты бы меня бы там нашел». Разве там Всевышний Аллах сказал, чтобы он на такой же ахиде, на таком же манхаджи? Даже пророк, саллаллаху алейхиссалям, когда иудейский мальчик заболел, пришел его навестить и предложил ему ислам. Рассказал ему об исламе, и он принял ислам. Баракаллаху фикум. Пусть Всевышний Аллах Субхану Таля бережет нас от лицемерия. Амин. Я не ля тунфику ля ажди ан янфадду ан расулиля. То есть не расходуйте на них, мунафики сказали, на мухаджиров, чтобы они покинули посланника Аллаха. Уаляй сальман ля тунфику хатта янфадду. Фаиза нафаду анфику. То есть, а не смысл здесь никакой смысл, не смысл айля. То есть, смысл какой? Еще раз. Аллах Субхану сказал: не тратьте на них деньги. Почему не тратьте? Чтобы они разошлись. А не такой: не тратьте до тех пор, пока они не разойдутся. А если разойдутся, то тогда тратьте. Не в таком смысле. Понятно, да? Если человек засыпает, ему место надо поменять. Перестанет засыпать. Что касается пользы, извлекаемой из этого хадиса, шейх Усаймин рахимуллах тааля говорит, что, во-первых, в хадисе указание на Нави, саллаллаху алейхиссалям, Абдун Маамурун Юаджаху Иляхи Ламар Кама Юаджаху Иля Гайрихи Лекаули Умир. Во-первых, в хадисе указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является рабом. И ему поступают приказы. Точно так же, как поступают приказы у других. Доводом тому, что является, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: умир. Мне было приказано. Мне было приказано, значит, он раб, которому приказывает. Кто? Всевышний Аллах. Второго джавазу ибхам аль маалюм идакана лиль хитаб идакана лиль мухатаб идакана аль мухатабу яалямуху ликаулю умирту фаинна аль амра фаинна умирту фаабхам аль амра лианна аль мухатаб яаляму залик. Дозволено, баракаллаху фикум, иногда не упоминать то, что известно, если ты знаешь, когда ты с каким-то человеком разговариваешь, если ты знаешь, что он понимает, о ком идет речь. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: мне было приказано. Сахабы же понимали, кто ему приказал. То есть он сказал: мне приказал Аллах. Он сказал: мне было приказано. Потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: мне было приказано. То есть и не фабхам аль амира. Фабхам аль амира. То есть не упомянул того, кто приказал, потому что тот, кому он обращается, знает о том, кто ему приказал. Третье. Уджубу мухаталь нас хатта якуму бихадиля амаль. Обязанность воевать с людьми, объявлять войну людям до тех пор, пока они не будут выполнять эти дела. Как соответственно с теми всеми вещами, которые мы упомянули выше. То есть, кто воюет, имеется в виду правитель, мусульман, соответствующие органы и так далее и тому подобное. Файзакаля кайль, если кто-то скажет: лимаза ля якуну лямру ли истихбаб, почему, допустим, не посчитать то, что здесь под приказом не ваджиб имеется, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал умирту, шейх Усаймин говорит, указали на то, что если мне приказано, значит, основа в приказах что? Ваджиб, обязательно. Если кто-то спросит, а разве это не желательно? Почему нам не сказать, что это желательным является? Аджаваб ля якуну ли истихбаб. Это не может быть желательным приказом. Ля нагаза фиги истибахатуль мухаррам. Потому что здесь упомянута дозволенность того, что в своей основе является запретным. Ва листибахатуль мухаррам ля такуну илля ли икаматиль ваджиб. А делать дозволенным то, что запрещено, то есть кровь и имущество, бывает только если эта вещь является обязательной. Улигаза стадали абадуль фукаха рахиму атали аля уджубль хитан. И поэтому некоторые ученые говорят о том, что обрезание является обязательным. Биан аль хитан кат ушей мин аль инсани мухтарам. Потому что обрезание — это отрезать часть какого-то участка тела у человека, который в своей основе является уважаемым, правильно? То есть посягать же нельзя на честь человека и так далее и тому подобное. На его жизнь, проливать его кровь и так далее. Валясту тахрим — основа, то есть что-то отрезать. Вот можно прийти человеку раз нос отрезать, раз ухо отрезать. Нельзя же, это же страшный же грех. Поэтому валясту тахрим фаляй джузу кату айю удутин ауджильдатин мимбаденки. Потому что так как основа посягание на части тела человека является запретом, поэтому нельзя человеку покушаться на какой-то орган из органов или на часть кожи, взять и отрезать кусок кожи, нельзя же. И так как Аллах дозволил, то есть, сделать, вот, отрезать кусочек кожи, далляля уджубил хитан указывает на обязательность совершения хитан, обрезание. Изляю стабагу аль-мухаррому илля лиадаль ваджиб, так как не может быть дозволено то, что в своей основе запрещено, если только это не для выполнения чего-то обязательного. Уаляхаза фанакуля лямру гуна лиджуб. Поэтому шейх Файмин говорит, поэтому говорю, что в этом хадисе, когда пророк саусам сказал, у мирту мне было приказано сделать то-то, что это является обязательным. Фарды яту джихад. Также указание на обязательность джихада. Аль-джихаду кад якуну фардуль кифая. Джихад иногда может быть фардуль кифая, то есть если часть общины выполняет, другой падает. Факад якуну фардуль айн. Иногда это может быть фардом для каждого человека, для каждой личности или для каждого гражданина исламского государства. Валя юмкин ан якуна фардуль айн аля джамин нас ля ковли тали. И не может быть это фардуль айн для всех людей, так как Всевышний Аллах смотрит, без исключения. Джихад никогда не может быть фардуль айн для всех людей без исключения. Он либо фардуль кифая, либо фардуль айн для определенных личностей. Всевышний Аллах смотрит, вама каналь муминуна ли анфиру каффа. То есть всем верующим не надо выходить. Не надо выходить всем верующим, то есть джихад. Фаляуля нафара минкулли фиркатина. Если бы группа людей из каждой группы, то есть какое-то количество людей из каждой группы, мингум тоайфатун ли это фаркаху, то есть чтобы какие-то люди оставались, чтобы изучать религию, обязательно кто-то должен оставаться изучать религию. Айр каидун, то есть те, кто остаются. Всевышний Аллах Спантал говорит, ли это фаркаху фидин, чтобы они изучали религию, валиюн вирокомам, чтобы ущевали свой народ, и заради уляхим, когда вернутся к ним, ля аллахум яхтарун, может быть, те начнут тоже остерегаться. Четвертая польза барак луфик муджубу шагадати ан ля илях лала бил кальби ва лисан. Обязательность свидетельствовать о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, сердцем и языком. Фаин абдага би лисанихи ва ля надри амма фи кальби ахазна би вагир ва ваккальна сарирату иля Аллахи джалла ва аля. Если он произнес эту шагаду языком, и мы не знаем о том, что у него в сердце, то есть мы принимаем его внешне и предоставляем то, что у него внутри, то, что у него в сердце, Всевышнему Аллаху Аджаль. Уваджиб аль-каффу ангу, и запрещено нам как-то посягать на него, хатта ятабайяну мингу ма юхалю вдалик, если только он не совершит что-то такое, что противоречит его свидетельству. Валяю джузу анаттагимаху, и не дозволено нам его в чем-то обвинять. На культ говорить, хаза раджулин каляга кадиба, человек этот ложно сказал, то есть неискренне сказал это свидетельство. Ау хауфан минар патли, ау асар, или же он сказал это из-за боязни перед смертью, или же из-за боязни попасть в плен. Ля нуна кибу анхулюбин нас, потому что мы не вскрываем сердца людей. Вот так же, брать, и это в отношении кафира. А что сказать про твоего брата мусульманина? Если он тебе говорит, что он из Ахли Сунна, если он говорит, что он придется манхаджа праведных предшественников, как после этого ты можешь ковыряться в его сердце и говорить, что у него в сердце то-то и то-то, то-то и то-то? Валлахи, это признаки хавариджи. Это только признаки хавариджи. Даже если человек себе на лбу напишет, что он салифин, он хариджит. И акида его хариджитская. Потому что хавариджи говорят, маурида биаза писмула. Когда пророк Саусам поделил имущество, хариджит пришел, а Бухвайсар ему говорит, что это не ради Всевышнего Аллаха было поделено это имущество. Даже если он 100 лет учился в Медине и у 100 шейхов мединских учился, он хариджитскую акиду имеет, потому что он влазит в сердца людей. А мы видим, Ахли Сунна, по милости Аллаха Субхана, его слова шейху Утаймичная, принимает внешние у людей. Принимает их внешние признаки. Пятое. Аннаху ля буддан я'такида линсану ан ля ма'буда илля. Человек обязан быть убежденным в том, что нет никого достойного поклонения по праву, кроме Всевышнего Аллаха Субхана. Ва ля якфян я'такида ан Аллаха ма'будан бихак. Недостаточно человеку просто быть убежденным в том, что Аллах достоин поклонения. Ля анна уиза шахида ан Аллаха та'ля ма'будан бихак. Потому что если человек просто будет свидетельствовать о том, что да, действительно Всевышний Аллах достоин поклонения, аннаху лям ямна ма'будун бихак, лям ямна анна гайруху йобаду бихак айдан. То есть из этого не понимается, что кто-то другой не достоин поклонения. Поэтому она говорит, нет никого достойного поклонения. Не просто Аллах достоин поклонения, как говорит, нет никого достойного поклонения. Фаля якуну таухиду ля бинафиль вальбад. Поэтому таухид единобожие только, братья, в отрицании и утверждении. Ля илях илля Аллах. Нет никого достойного отрицания, поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Нафилю лугиети мимма сива Аллах. отрицание божественности, то есть того, что достоин поклонения только Всевышний Аллах от кого-то, кроме Всевышнего Аллаха, вайфбату ля зауджали утверждение от этого отношения Всевышнего Аллаха спонтан. Шестое, наль-мухателя ля тартафю ля бишагадати анна Мухаммад Расула. То, что человеком воюет до тех пор, пока он не засвидетельствует о том, что Мухаммад посланник Аллаха. Уамма духуль филислям, то есть человеком таким воюет, не перестанут воевать, то есть многобожник пришел, говорит, ля илля галла, Мухаммад Расулула. Тогда с ним перестает воевать. Амма духуль филислам, что касается вхождения ислам, фаякуна бишагадатель, то ля илля галла достаточно. То есть, чтобы остановиться. Именно в вопросе убивать. Потому что уже говорят, разница между убить и воевать. То есть воюем с ними, пока они скажут, ля илля галла Мухаммад Расула. А убивать, если ты поднял меч, говорит, ля илля галла, ты его не убивай, не говори, а он не сказал Мухаммад Расула, и убиваешь. Нет. Об этом говорит шейх Усаймин. Амма духуль фильсам файкуну бишахадатин ля иляхла. То есть, скажет, в ислам достаточно свидетельством ля иляхла. Валякин ля ушахида тайфатун. Однако, если какая-то группа людей свидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Уаба танташада на Мухаммад Расула. И не откажутся свидетельствовать о том, что Мухаммад посланник Аллаха. Фаинна тукатальс. Такое объявляется война. Уашахаду на Мухаммад Расула тальстазим. Свидетельство о том, что нет, о том, что Мухаммад посланник Аллаха, требует от человека таджриду аль-мутабаатиля, то есть убеждение в том, что следовать можно только за пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Ван ля юттаба ман сива, и то, что нельзя брать себе предметом следования кого-то, кроме пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ватаздику фима ахбар, и верить в то, что он сообщил. Ваштинабу маангу нагу вазаджар, и сторониться всего того, что он запретил и за что он порицал. Ван ля юрбаду Аллаху илля бимашара, и поклоняться Аллаху субхану ва-тааля только так, как он это узаконил. Это то, что требует от тебя Мухаммад Расула. И поэтому тот человек, который говорит ля илля галла и поклоняется кому-то, кроме Аллаху, это человек лгун. Точно так же, который говорит Мухаммад Расула и не берет себе в пример, то есть не берет себе основы, за кем надо следовать пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, берет себе такого имама или такого шейха или такого устаза, это человек лгун. Седьмое, уджуба икамат салят, обязательность выстаивания молитвы. Ляннаху иза лям юкимха фаинна уля ямтанью хиталь. Потому что если человек не будет выстаивать молитву, то тем самым получается он, то есть такому человеку можно объявлять войну. Балькаль аль-фукаха, даже ученые сказали, рахимахумулла, да смился над ним Аллах, юкату лю ахль бали тараку ля азану валь икамати ва инсаль. Следует воевать, то есть правителю, с теми людьми, то есть в каком-то селении, которые перестали давать азан и икаму, даже если они совершают молитву. Потому что азан и икама являются обрядами, внешними обрядами ислама. Поэтому если какие-то люди скажут, мы не будем давать ни азан, ни икама, однако будем совершать пятикратную молитву. Обязательно с ними надо воевать, кому правителю. И вдовод они привели то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда приближался к какому-нибудь арабскому селению, ждал до утренней молитвы, пока если услышит азан, то не нападает. Если не услышит, нападает. Файзазами азана кафан кыталим. Если слышал азан, то не нападал их. Уайля катулим, в противном случае нападал на них. Кадали какали фукаха, также фукаха сказали, юкатулю ахль балят тараку салят лаид. Следует воевать с жителями того селения, который оставляет праздничную молитву. Уэльям такун фардан аля аль-а'ян кальфаридат ас-салават аль-хамса. Фукаха говорят о том, что следует воевать с теми людьми, которые оставляют праздничную молитву, даже если это не является фардом, по мнению некоторых фактихов, потому что среди в этом вопросе есть разногласия. Как фард, допустим, пятикратной молитвы. Калю лянну салату аль-ид мин шаари ислами вагир, потому что молитва праздничная является праздничная молитва является из обрядов, внешних обрядов ислама. Файюкаталю ахлюль балят и датараку салату лайдайн. Поэтому следует объявлять войну или воюют с теми жителями каких-то городов, которые оставляют праздничную молитву. Восьмое, уджубу и тайз закят. Обязательность выплачивать закят. Лянна джуз мимма ямтанил мукаталю туннас. То есть, почему обязательно? Потому что это является частью того, из-за чего перестаешь с людьми воевать. Валя Буддан Якуна и Тау закаты или мустахепи. И закат надо давать только тем, кто его достоин. Девятое. Итлякульфель аль-кауль. Использовать можно называть действием какие-то слова. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, фаида фаалю зальк, если они это сделают, а шагада ля илля галла же слова. То есть можно шагад называть что действием, если они это сделают. Маанна фи джумля тихазль ашья ашья шагадатай, несмотря на то, что в этом предложении есть вещи, как, допустим, две шагады, вагума кауль, а это является словами, ваваджу валик, то есть разъяснение является аннал кауля харакат лиса. То есть почему слова можно называть делами? Потому что бараклуфикум слова это является движением языка, у харакату лисан фель, а движение языка является действием. Поэтому можно говорить о словах, что это действие, биан якуну каулю фиджумляти ля фааль. И то, что слова тоже относятся к действиям. Кама филь хадис как хадис, вайкам салят, вайтай закат. Выполнение молитвы, выплата заката, мина ля фааль, биля шак. Нет сомнений в том, что это является действием. Кама ютла куль каулю аля фель. Точно так же можно наоборот называть действие речи. Вагада кафирум кама фи хадис Аммар ибн Ясир. Точно так же, как это в хадисе Амара ибн Ясир, радиаллаху анху, набий саллаллаху алейхи ва саллям, каль хина таяммам, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, когда показывал таяммам, каля би ядайхи хаказа, то есть Амар сказал, он сказал словами, руками так, и указал на это, он сказал. То есть назвал действие пророк саллаллаху алейхи ва саллям чем? Речью, баракаллаху фикум. Ударава бихим алярд, и ударил этими своими руками по земле. Уазафель, это действие. Десятое, польза, анналь куфар тубаху димаху муамвалиху. То, что имущество и жизнь неверующих является дозвольной. Тех неверующих, которые мы упомянули в шархе, в толковании хадиса. Ляковли асаму мини димагу муамвалихум фа юкталюн ау юсарун хасаба матактадил халь. Так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, дозвольно их имущество и их жизнь, то есть их либо казнят, либо их берут в плен в соответствии с положением. Ватугна муамвалихум и их имущество берут баракаллаху фикум в трофеями. Один из ценного хад юстабаху дам вальмалю бихакль ислам. То, что иногда кровь и имущество может стать дозволенным по праву исламу. Вальям якун мин хазиль маскурата латифиль хадис. Даже если человек не попадает в одного из тех, о ком сказано в хадисе. То есть свидетельствует ля илляллах, свидетельствует Мухаммад Расулла, выполняет молитву и дает закят, но может иногда по праву исламу попасть под дозвольность. То есть под то, что его имущество и его кровь становятся дозволенными. Вахадну киша Абу Бакр ас-Сиддик. Фикитали, манис закат, фааджаб. И когда с Абу Бакром, с Саддыком радиаллаху анху, когда он стал халифой, кто-то из сахабов начал спорить о том, что как можно воевать с теми, кто перестал выплачивать закят. Бианна закат хаккуль маль. Абу Бакр ответил то, что закят это право имущества. Ва набию саллаллаху алейхи ва саллям каля илля бихаккиль ислам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что запретным будет и кровь и имущество, кроме как по праву ислама. И вот это и есть право ислама, которое дозволяет воевать с ними. Ва каля, валлахи ля маньауни инакан. Он сказал, клянусь Всевышним Аллахом, если они даже маленькую овечку, маленького козленка не дадут, или сказал, не заплатят в какую-то веревку закят, то есть, который они обязаны выплачивать, который они выплачивают пророку саллаллаху алейхи ва саллям, я буду с ними воевать, аля залик, из-за этого. У азбабу избах катли филислам, ляйся газаль мауды, басты галякинна маалюмутун биттатабу. О том, когда дозволено казнить в исламе людей, то здесь не место об этом сейчас говорить, а человек, который изучает эти вопросы, ну, все может они, с ними познакомиться, то есть в других каких-то источниках. Двенадцатая польза анна хисабуль халька Аллах заваджаль, то, что расчет людей за Всевышним Аллах спанаталь. Ванна уляйса аля расуль аль балях, и то, что пророк саллаллаху только доносит до людей. Ваказали каляйса аля манвари сар расуль саллаллаху аль балях. Точно так же на тех, кто является наследником пророка саллаллаху только донесение, то есть на ученых, требующих знаний. Вальхисабу аляллай зауджаль, а Всевышний Аллах он будет рассчитывать. Фаля тахза на юга да иляллай идлям тухбаль давату. Поэтому, о призывающий, не печалься, если люди не принимают твой призыв. Фаза отдайта моя джибу алейка факадбаря дзимма. Вальхисабу аляллай зауджаль. Если ты выполнил то, чем ты был обязан, то с тебя ответственность снимается и расчет за Всевышним Аллах спонталь. Века макаль Аллаху тааля линабии, как сказал пророк Аллах спонталь пророк саллям, ляста алейхим бимусайтир, то есть ты над ними власть не имеешь. Илля ман таволля ва кафар, исключением является тот, кто отвернулся и стал неверующим. Я не лякин ман таволля ва кафар, то есть здесь имеется в виду однако, то есть не кроме, а как по словам илля имеется в виду однако. Однако тот, кто отвернулся и стал неверующим, фаюазибу Аллаху ля-азаб аль-акбар, такого Всевышний Аллах подвергнет страшному наказанию. Инна ляйна ябахум, к ним поистине к нам их возвращение, сумма инна алейна хисаму, потом за нами их расчет. Фалятаза на юга да иля Аллахи и за рудда кауля. Поэтому не печалься, о призывающий к Аллаху, если кто-то отвергает твои слова. Ау изалем юкбаль ля уль марры. Или если в начале твои слова никто не слушает. Лянна ка отдай тама яджибу алейк, потому что ты выполнил то, чем ты был обязан. «Валякин я'лям», «Однако знай», «Аннака изакульта хаккан», «Если ты скажешь какую-то истину», «Туриду беги ваджа Аллах», «Желая тем самым лик Всевышнего Аллаха», «Фалябуддан юафер», то есть, если ты скажешь истину, «Желая тем лик Всевышнего Аллаха», обязательно это оставит свой след. «Хатта валя уродда амамак», «Фалябуддан юафер», даже если внешне кто-то опровергает твои слова, все равно след это оставит. Это что касается пользы извлекаемых хадисов.